Такаяки. Меня зовут Нанахоши. Нанахоши Шидзука. Школьница, которую телепортировала в иной мир. Сейчас я живу в замке Перугиуса и небольшими рывками во времени двигаюсь вперед. Хотя, если посмотреть здраво, после приема пищи я попросту засыпаю. Недавно я начала бегать и делать зарядку, так как немного набрала в весе. Также под присмотром Сильварил я начала заниматься рукопашным боем. В этой области у меня напрочь отсутствуют таланты. Ну что же, сегодня я, как обычно, проснулась и под непрекращающиеся порицания Сильварил начала тренироваться. Что до порицаний? Перед ударом сконцентрирую жажду убийства на враге. Так как моя первоначальная цель — похудеть, я никоим образом не могу поступить подобным образом. Мой мозг полностью сконцентрирован на сжигании жира. В нем не осталось места жажде убийства. Результаты тренировок налицо. Желудок опустошен и издает звуки, которые могут посоперничать с рычанием льва. Кто ко мне придет в гости? Что сегодня будет вкусненького? Именно с этими мыслями я возвращаюсь в комнату. В этот раз Рудеус. В последнее время, когда я его вижу, на меня накатывает странная волна спокойствия. Приятный запах соуса и кацуобуси витает в воздухе. Примечание перевода. Кацуобуси – это японское название для сушеного, копченого и затем ферментированного тунца бонито вида Katsuvonus pilamis. Присмотревшись, я увидела коричневые шарики горой, сгромоздившиеся на тарелке. Похоже, сегодня у нас такаяки. Слюна в считанные секунды заполнила рот. С огромным трудом сдерживаясь, я села. Хочу есть! Примечание перевода. Такаяки. Популярное японское блюдо. Шарики из жидкого теста с начинкой из отварного осьминога и других ингредиентов. Доброе утро. Доброе утро, Нанахоши. К сожалению, и в бочке меда есть ложка дегтя. Рудеус иногда приходит за советом, что-то вроде «Вот такое произошло в моей семье, что делать?». Безусловно, я обязан ему, поэтому я всеми силами пытаюсь помочь, если вообще в состоянии хоть что-то ответить. Однако иногда поднимаются особенно тяжелые темы. В такие моменты Рудеус сам на себя не похож, а его голос звучит так, словно он вот-вот умрет. Именно это и происходит сейчас. Я уже предчувствую вопрос, который в состоянии вывернуть мою душу наизнанку. Сегодня такаяки. Есть соус и майонез. Стружка бонито, конечно, сделана не из бонито, но по запаху вроде не отличить. Осьминог из-за цвета может показаться ядовитым, но это не так. Можешь не переживать. Спасибо. Выглядит прекрасно. Попробуй. Мне кажется, тебе понравится. Нужно максимально насладиться перед разговором. Я быстро наколола шпажкой шарик и откусила. Только из духовки горячий, но не обжигающий. Пикантный, солоноватый вкус соуса и сладковатый вкус майонеза. Мягкий и очень-очень-очень вкусный такаяки. Я и не заметила, как вторая половинка оказалась у меня во рту. Теперь добавился вкус осьминога. Осьминог. Мой язык не такой чувствительный, чтобы понять разницу между такаяки этого мира и моего родного. Сколько я не ела такаяки? 10 лет. Но минимум с того самого момента, как я очутилась в этом мире. Стон вырвался сам собой. Мой рот забит до краев. Когда я вдыхаю, то ощущаю аромат зеленого лука и красного имбиря, из-за чего я еще сильнее хочу есть. Вкусно? Вкусно. Понятно. В отличие от меня, Рудеус ел не спеша. При этом он смотрел, как я, словно пылесос, поглощаю пищу. Это не может не смущать, но я не в состоянии остановиться. Позабытый вкус такаяки. Снаружи совсем нет корочки, не хрустит. Также не похоже, что использовали стенкасу или батат. Почему же вкус такой знакомый? Примечание перевода. Тенкасу. Это хрустящие кусочки, жареные во фритюре муки. А, напоминает такаяки, которые мама купила в магазине. Вкус фестивалей. Не самое лучшее блюдо на планете, но несколько лет назад я и подумать не могла, что буду есть подобную еду. На глазах сами собой наворачиваются слезы. Такой далекий вкус дома. Нанахоши, не могла бы ты мне помочь? Вот оно. Я бы хотел кое-что обсудить. Начинается. Что? Если честно, не хочу. Рудеус иногда поднимает особенно тяжелые темы. Да, я побывала в этом мире какое-то время, но в прошлом я была обычной школьницей. На вопросы о семейных отношениях у меня нет достойного ответа. Дело в Люси. Люси — старшая дочь Рудеуса и самая выдающаяся. Что же она могла натворить? Не могла же она позариться на одного из младших братьев? Тот вопрос с Аишей и Арсом должны были уладить. Прошу, пожалуйста, прошу, не нужно сбрасывать на меня еще одну душераздирающую историю. Недавно она привела домой Клайва и сказала, я выхожу за него замуж. Клайв, сын Клиффа и друг детства. Если я правильно помню, он переехал в Милис. Извини, а сколько Люси? 18. А Клайву? 16. Они настолько выросли? Последний раз вопрос о них заходил, когда им было до 14. Из-за моего образа жизни всецело понимаешь смысл фразы «время летит». Если я правильно помню, в этом мире взрослыми считаются с 15 лет. С этой точки зрения все хорошо, но... Погодите, разве... Ты же говорил, что Люси и Клайв встречаются, так? Да. Клайв переехал, но они поддерживали связь, а после воссоединения решили пожениться. Они приняли решение и не сказали Рудеусу? Проблема со стороны Клайва? Клайв не смог найти работу? Нет, он стал священником церкви Милиса. У него выдающиеся оценки. Когда он начал встречаться с Люси, то уже обладал определенным статусом. Тогда в чем проблема? Рудеус подрался с Клиффом или Элиналис? В таком случае, возможно, я могу стать кем-то вроде парламентера. Особой проблемы нет, но так получилось, я единственный, кто ничего не знал. Не знал чего? О свадьбе Люси. Не говоря о Сильфи и Рокси, они посоветовались даже с Эрис. Я единственный, кто ничего не знал. Новость о свадьбе стала для меня неожиданностью. Разве в этом есть что-то странное? Разве встречи с отцом невесты не всегда проходят подобным образом? Я бы точно не рассказывала о всех событиях моей личной жизни родителям. Хоть прятать особо нечего, но пока я и мой парень бы точно не решили пожениться, не было бы никакого смысла говорить о свадьбе. Да? Да. Тогда ладно, но... Когда она притащила Клайва, я задала много вопросов об их планах на будущее и тому подобное. Из их ответов стало понятно, что им недостает опыта, но подход более или менее разумный. Когда же я восхитился тем, как Клайв похож на отца, Люси внезапно сказала, возможно, это не кажется папе чем-то особенным. Вроде это и шутка, но я слышал толику сарказма. Мне стало чуточку грустно. Я не думал о чем-то плохом, Может ли быть, что Люси ненавидит меня? Еще немного, и Рудеус бы расплакался. Он взрослый, откуда это скорбное лицо? Что до отношений с детьми, несколько лет назад он утратил былую уверенность. Именно поэтому я и говорила тебе общаться с детьми. Я общался должным образом! Да, пытался, но... Дети... Когда они разговаривают со мной, их речь уж излишне уважительна, а сами они выглядят заклякшими. Хотя с Ларой и Крис по-другому. А, в разговоре со мной не похоже, но Рудеус отыгрывает роль сурового отца. Подобное обязательно сказывается на детях. В моей семье было не так, но вот у моей подруги... Она всегда жаловалась, что не может поговорить с отцом по душам. Но если подумать... После средней школы мне и самой не удавалось должным образом поговорить с отцом. Не было никакой причины этого не делать, но начался переходный возраст. В этом мире взрослыми становятся в 15, а это как раз его начало. Нанохоши, как мне лучше поступить? Тебе стоит сказать Люсе все, как оно есть. Что-то вроде Клайв надежный и не витает в облаках. Желаю вам счастья. Люси точно не ненавидит Рудеуса. Наоборот, она прилагает все свои силы, чтобы оправдать его надежды. Безусловно, так как я не видела ее уже несколько лет, все могло поменяться. Понял, хорошо. Но как подать этот разговор? Может, лучше в ванной? В ванной? Ты же шутишь, серьезно? Шучу, извини. Во время еды. Нет, лучше пригласи их в ресторан. «Будет лучше, если говорить будете лишь вы втроем. Не забудь рассказать о хороших чертах Люси. Она моя гордость и радость. Я никогда не прощу тебя, если ты заставишь ее горевать». «Клайв должен нормально понять такое, так? Ты даже можешь обмолвиться о недостатках. Моя дочь вот такая, но, пожалуйста, позаботься о ней. Что-то около того». «Ты права. Так и поступлю. Но разве не лучше говорить поменьше о недостатках?» «Хорошее и плохое. Говори как есть. Главное, не преувеличивай». «Понял». «Теперь Рудеус выглядит так, словно я его спасла. Похоже, в этот раз у меня получилось помочь. Правда, я не имею ни малейшего понятия, что из всех моих советов выйдет. Кстати, я задумалась, как я вообще могла дать совет касательно того, чего ни разу в жизни не испытывала. Задумавшись, я пришла к выводу, что именно это я и хочу услышать от своего отца, когда сама буду выходить замуж. Папа, как он там? Наверное, волнуется. Ой, кушай! Да. Время сантиментов подошло к концу. Я и Рудеус взяли по такояки. Когда вернусь, обязательно съем такояки и... надеюсь, с отцом. Сегодня у нас что-то необычное. Пока я вновь погрузилась в полные сантиментов мысли, к нам подошел Перугиус. Его, как и всегда, окружала величественная и благородная аура. Позади, как и всегда, стояла Сильварил. Когда Рудеус приносит еду, Перугиус обязательно появляется. Он не может сдержать в себе гурмана и не отведать нового блюда. «Я попробую». «Прошу, угощайтесь». Широко улыбаясь, Рудеус подал тарелку с такояки. Перугиус же схватил из рук Сильварил вилку, пронзил такояки и положил его в рот. Невыразительно. Ну, это еда простолюдинов. Вкус не так уж и плох. Внутри что-то хрящевое. Что это?» «Ой, как господин Перугиус отнесется к осьминогу? Я никогда не слышала, чтобы в этом мире кто-то их ел. А ведь и в родном мире люди с запада не особо жалуют осьминогов. Он не разозлится?» «Это великое щупальце». «Рудеус вот так взял и сказал?» «Великое щупальце?» Перугиус замер и сосредоточил свой взгляд на такояки. Аура вокруг Сильварил изменилась. По ее лицу можно понять невысказанный вопрос, что ты только что скормил господину Перугиусу, но, эй, он сам захотел. «Навевает воспоминания». Неожиданно, но Перугиус расслабился. Его взгляд затуманился, словно он вспомнил что-то занимательное. Используя вилку, он открыл такояки и достал мясо осьминога. «О, лучше бы я этого не видела. Красная плоть с одной стороны, а с другой ярко-зеленая». «Если я правильно помню, один из таких напал на вас во время войны с Лапласом. После боя на палубе остались щупальца. Вы же решили их зажарить». «Да, это была идея у Рупена. Из-за цвета я посчитал осьминога ядовитым, но, к моему удивлению, я ошибался. Мы ели эти щупальца практически сразу после сражения. Вкус был особенно хорош. Только подумать, я снова его ем». Пронесло. Похоже, Рудеус знал, что Перугиус ранее ел осьминога. Теперь Сильварил выглядит спокойной. «Сильварил?» «Да». «Запиши рецепт». «Да». Рудеус пробормотал что-то вроде «как я и думал» и достал лист бумаги из кармана. «Эти я сделал мягкими, но здесь дополнительно записан способ, как сделать их хрустящими». «Такояки с хрустящей корочкой. Хочу! Как же попросить? Так, чтобы вежливо и ненавязчиво». «Нанохоши, я принесу в следующий раз». «Хорошо, буду благодарна». «Он умеет читать мысли?» «Не, если бы мог, ему бы не пришлось страдать из-за дочери. Скорее всего, это меня легко прочесть. Но мы знаем друг друга уже долго, в этом нет ничего удивительного. Даже так это немного раздражает». «Сильварил?» «Да». «В горле пересохло, принеси чего-нибудь выпить. Что-то вроде второй вспышки Шионы с несколькими капельками вина Асуран». «Поняла». «Прошу прощения, об этом я не подумал». «При подготовке ты всегда отстаешь на один шаг». «У меня нет оправданий». Обернувшись, я увидела, как Сильварил быстрыми движениями готовит чай. Еще через несколько секунд появился Аруманфи и поставил что-то на наш стол. «Ваш чай. В Вторая вспышка Шионы. Мне досталась одна из чашек. Такаяки и красный чай. Во рту осталось послевкусие, и таки да, я начинаю хотеть пить. Но мне кажется, что чай не подойдет. Но что можно пить с такаяки? Сидр? Колу? Стоило сделать несколько глотков, и малейшие сомнения испарились. Чай не вступил в конфликт с соусом такаяки и майонезом. Наоборот, дополнил. Еще после одного глотка во рту осталось лишь легкое послевкусие бонито. Рука сама собой потянулась за следующим такаяки. Идеальное сочетание, прямо как молоко после анпан. Примечание перевода. Анпан. Японская сладкая выпечка, обычно наполненная пастой из бобов адзуки. Кроме адзуки, начинкой может быть паста из белых бобов, из кунжута и каштана. Подобрать чай, который сочетается с такаяки, господин Пиругиус невероятен. Хм, в этом можно и не сомневаться. Я пробовал еду со всего мира на протяжении нескольких эпох. После комплимента Рудеуса Пиругиус гордо выпятил грудь. Рудеус настоящий эксперт в области лести. Еда из моего мира и напитки этого. Подобное сочетание может принести новые вкусы. В прошлом я о таком не задумывалась. Если хочешь, я лично подберу напиток каждому блюду. Было бы замечательно. Я воспользуюсь вашим предложением. Гурман внутри меня точно сделает шаг вперед. Очень хорошо. Рассмеялся Пиругиус. Я не совсем понимаю, чему радуется Пиругиус, но Сильварил выглядит довольный, а Рудеус так, словно ему стало легче. Такаяки в столь приятной атмосфере идут особенно хорошо. Спасибо, было очень вкусно. Я искренне поблагодарила Рудеуса. Цвет осьминога вызвал небольшой шок, но вкус неплох. К тому моменту, как я закончила есть, практически наступил закат, а Рудеус готовился уходить. Для меня один день... Для него целый месяц. Кстати, Нанохоши. Да? Еще одно, кое-что захотелось добавить. Рудеус передал мне лист бумаги, свернутый 4 раза. Да, без проблем. Я не смотрю содержание, просто осторожно кладу во внутренний карман одежды. Возвращаясь в свою комнату, я думала о событиях этого дня. В последнее время, кажется, Рудеус начал приходить реже. Похоже, чем старше он становится, тем больше на него сваливается обязательств и ответственности. Да, возраст. С момента нашей первой встречи прошла целая туча времени. Теперь ему 35. Его дети теперь взрослые. Даже малютка Люся скоро выйдет замуж. Время летит. А ведь наступит время, когда Рудеус перестанет приходить. Такое ощущение, что меня оставили позади. Нет, я понимаю, дело как раз в обратном. Это я скачками двигаюсь в будущее, чтобы в самом конце вернуться в свой родной мир и время. Задумываясь на подобные темы, одиночество накатывает с новой силой. Сколько раз я еще смогу увидеться с Рудеусом и Занобой? Я осторожно погладила кармашек с письмами Рудеуса. Там уже есть несколько, обычно он добавляет одно каждые несколько лет. В этом мире он старается. Выкладывается на полную. Я обязана Рудеусу. Не думаю, что повстречаю еще одного человека, который будет заботиться обо мне настолько сильно. Он похож на маму. Или папу. Не знаю, достаточно ли доставить письма его семье, чтобы отплатить за доброту. Но если мне удастся попасть домой, они обязательно попадут к адресату. Я обязательно расскажу его семье, что у него все хорошо, и не скрывая ни единой детали, расскажу о том, как сильно он обо мне заботился. Я готова, господин Сукиякото. Хорошо. Пора спать.